Глава 8. Абай Рустамов. Салам тебе, уважаемый читатель. Это опять я, неутомимый Вервольф Абай. Пусть не оскудеют твои пастбища, пусть баряны твои не болеют, а враги сдохнут от черной зависти. Сразу переходим к делу. Некогда тут пустые разговоры болтать. Я сейчас опять в Джахаре, сижу в Рафике, неподалеку от кафе «Азамат», что на Маяковского, рядом с театральной площадью. Сегодня 6 сентября, пятница, святой день для правоверных. Рядом мои боевые братья, верные телохранители, Мавсар и Ваха, за рулем Решит, моя правая рука. У нас намечается ответственная операция. Я смотрю в окно машины и молча думаю. Никто не говорит, все смотрят на меня и ждут. Ты думаешь, отчего это бесстрашный обрек, такой печальный и суровый? Я не печальный, я просто сильно озабочен. Проблемы у меня. Началось все во вторник. Утром рано Хамза позвонил мне, попросил приехать. Я быстро подъехал тут, рядом. Да, скажу, где это тут, в Шалунах. У Хамзы в равнинной части 3 явочные квартиры. В Гудермесе, Шалунах и Урус-Мартане. В случае чего он переезжает куда надо. А если совсем опасно? Несколько раз такое бывало. Он утекает за границу. В Хасавюрт, Назрань или Владикавказ. У него там тоже базы. На большую часть времени Хамза проводит в Шалунах, по крайней мере, в последние полгода. Итак, приехал я, спрашиваю. Что, срочная работа? Он улыбается, говорит. Нет, работы нет, просто надо прогуляться в Джахар. Спросить у одноногого Ибрагима, не передали ли для Хамзы продукты. Я посмотрел на него, не шутит ли. У него целый взвод в шестерках, за продуктами есть кому сбегать. «Нет, не шутит. Повторил. Хочу, чтобы лично ты съездил». «И что, если передали?» «Надо забрать и привезти». «Хе, ну хорошо, сделаем. Продукты так продукты. И по дороге смотри, береги себя». Хамза подмигнул мне. «Езжай один, никого больше не бери. И вообще езжай так, чтобы тебя не досматривали на постах. Продукты мне нужны в целости и сохранности. Ты меня понял?» «Понял, что такие ценные продукты?» «Вот конспиратор, сразу бы сказал, что ценный груз доставить надо, никому другому поручить нельзя. Это продукты. Сколько он меня знает, мог и сразу прямо сказать. Однако не хочет говорить, не надо. Он деньги платит, я работаю. Никаких проблем». «Шутки шутками, но ты сам их не ешь». Хамзе стал серьезным. «И другим не давай. Там мои любимые продукты. Я не хочу, чтобы они пропали». Я чуть рот от удивления не разинул. Биологическое оружие, что ли? Или яды? Мы такими вещами раньше никогда не занимались. Что же, масштабные диверсии с большими жертвами, в том числе и среди наших. А у нас основной курс – идеологическая война. «Не волнуйся, травить никого не будем». Хамзе хмыкнул, видимо, что-то прочел в моих глазах. «По крайней мере, в ближайшее время. Я тебе говорю, это просто продукты, ничего более». «Да понял я, понял. Доставлю в лучшем виде». Навалил я в багажник своей белой Нивы твердых груш, вроде бы продавать на базар, и отправился. К полудню добрался без приключений. Половину груш на постах раздал. Кафе «Азамат», которым командует одноногий Ибрагим, располагается в самом логове врага. Рядом база ОМОНа и штаб бригады внутренних войск с целым батальоном. Федералы – постоянные клиенты. Вечно в кафе торчит целая рота офицеров, ментов и прочих свиней, которые любят вкусно пожрать. С одной стороны опасно, с другой так даже лучше. Там никогда никого не ищут, зачисток нет. Особая фишка в том, что Ибрагим, хоть и натуральный чабан, отлично воевал в первую войну, на которой и потерял ногу. Головы резал, а шум стоял, а позывной у него был «Азамат». Улавливаете юмор? А еще Ибрагим, извините за выражение, сыт федералом в чай. Не могу, говорит, удержаться. Душа просит, и все тут. Смотрю, говорит, как они чай пьют, и на сердце легче становится. Я как-то над ним прикололся. Говорю, не пробовал в люля кебаб срать. Если понемногу, допустим, на 3 кило фарша, разок сходить по-большому. Будет нормально, совсем незаметно. Он так серьезно на меня посмотрел. В глазах что-то мелькнуло и говорит. «Хорошо, я подумаю над этим вопросом. Зачем раньше не сказал? Я пока в люля собачатину добавляю. На 2 кило баранины, 1 кило собачатины». Вот такой бесстрашный воин. На двери кафе вывеска «Деликатесы для настоящих мужчин». Только с тех пор я у него ничего не ем. Ну его, с его специальными деликатесами. В общем, приехал я, зашел с кухни, поздоровался. Ибрагим меня усадил в отдельном кабинете для своих, хоть с кухни, хотел кормить. Я отказался, сами понимаете. Спешу, говорю, некогда. Да ты не волнуйся, говорит, я тебя нормальной едой буду кормить. Нет, спасибо, в самом деле спешу. Продукты другу не передавали. Да, передавали, вот забери. И дает мне обычный худжин, крепко завязанный тесемкой. Забрал я худжин и отправился обратно. Когда я уезжал, заметил на стоянке среди скопления техники знакомый УАЗ, тот самый, помните, который видел в городке прессы. Ага, неспроста это думаю. Ну ладно, это уже не наше дело. Немного отъехал, встал в спокойном месте, развязал худжин, стал смотреть. Я вообще не любопытный, но тут интересно стало, что за продукты такие особые. Ну, посмотрел. Ничего там такого. 3 кг халвы одним куском. 2-килограммовые плашки щербета. Орехи. Все упаковано в целлофановые пакеты. Да 3 коробки конфет. Пожал я плечами и дальше поехал. Миновал поворот на Чеченавул. Вскоре повернул налево на Щелуны. И все думал, и что это могло быть? Если действительно просто продукты, то зачем понадобилось везти такие продукты из Джохара? Все это можно купить в Щелунах. Там такого добра навалом. И ты что, прикол такой? Перед поворотом на новые Матаги встал опять. Решил снова посмотреть, более подробно. Мы же чего не заметил? Продукты вообще не фонтан. Халва не первой свежести, почернела сверху, липкая. Покрутил во все стороны, смотрю. На одном боку кусок немного выпирает. Я аккуратно подел ножом. Этот кусок взял и отвалился. Смотрю. В углублении лежит маленькая кассета для видеокамеры, завернутая в целлофан. Ну вот, теперь понятно, для чего продукты тащить из Джохара. Опять шпионские штучки. Щербет осмотрел, обратно положил. Дубовый щербет, нетронутые плашки. Если там что-то прятать, сразу видно было бы. А вот одна из коробок с конфетами привлекла мое внимание. Там на боку упаковка была вдоль разрезана и аккуратно заклеена прозрачным скотчем. Я скотч оторвал, потихоньку упаковку снял, коробку открыл, а там под пластиковой формочкой, в которой конфеты лежат, плотный пакет для фотобумаги. Внутри что-то есть, пакет заклеен, надо в стационарных условиях возиться с парем, чтобы открыть. Ну ладно, секрет так секрет. Ставлю все обратно, собираюсь дальше ехать, а тут оказия, скотч плохой, обратно не клеится, отваливается местами. Что делать? Решил заехать домой, там у меня скотч есть. Дома залепил коробку, потом немного подумал и не удержался. Все-таки, хоть я и не любопытный, интересно стало. Взял и посмотрел кассету на своем суперовском киноне. Вах, дорогой читатель, знаешь, что это было на той кассете? Ты ни за что не поверишь. Там обмен, на котором Хамза с Турпалом Абдулаевым ездил. И все заснято. Только до того момента, пока тот федерал раком не встал. В нормальном ракурсе. А потом после выстрела в камере упала и на объектив кровь брызнула. Оператора убили. Но Турпал как раз в ракурс камере попал. Он тоже упал на четвереньки. И момент, когда федерал его ножом в сердце ударил, очень отчетливо виден. Вот это да! Я призадумался. Ни для кого не секрет, что султан не любит младшего брата. Брат у него с придурью и нормальный немножко. Султан его за дурацкие приколы частенько бивал под горячую руку, что у нас вообще большая редкость в отношениях между самими близкими родственниками. А Турпал, наоборот, любил брата всей душой, был предан ему как собака, а может, просто сильно боялся, и единственное его почитал, к остальным он относился как к баранам. Когда случилось то несчастье на обмене, султан спросил Хамзу, как такое могло получиться. Хамза ответил, что Турпал вышел из-под контроля и уже под самый конец спровоцировал конфликт, из-за которого все и получилось. Султан принял слова резидента как должное, поскольку прекрасно знал, на что способен его брат, и даже не переживал по этому поводу. Просто, как полагается мужчине, когда у него убивают брата, поклялся: «Я отомщу». Но когда Абдуллаевы тело Турпала получили, мыли его, посмотрели, у него одно ножевое ранение в сердце, и, извините за такие подробности, член совсем отстрелен. Вот тут султан так разъярился, не описать. Тут ведь уже не важно, как ты относишься к человеку, а важно, что твоего брата зарезали как барана и кастрировали его. Представляете, какое страшное оскорбление для султана. Он торжественно поклялся, что всем федералам не просто горло резать будет, но и члены. Но кто конкретно виноват, непонятно было, потому что федералы камеру с места происшествия забрали, а у султана к этим людям мостов не было, слишком высоко. Султан обратился к Хамзе: «Помоги! У тебя куча агентов, найди мне этих людей, которые причастны, я должен казнить их своей рукой». Хамзе сказал без вопросов, что могу, сделаю. Теперь получается, что у Хамзы есть такие мосты. На то он и резидент, и не зря выходит, у Азамата знакомый у вас маячил. Федерал, который сначала так зверски опустил Турпала, а потом зарезал его, видимо, и есть тот тип, на которого Хамза ездил посмотреть. Интересно, как он теперь поступит? Если убийца Турпала по-прежнему интересует Хамзу, то резидент вряд ли будет делиться с султаном такими новостями, даже если и обещал помочь. Потому что если султан эту кассету посмотрит, хана тому интересному Федику. У меня дома куча всякой классной аппаратуры и офигенный импортный UPS есть, чтобы от дизеля можно было питание подключать. Я, недолго думая, вставил кассету в адаптер и откатал две копии. Конкретно еще ничего не решил, но подумал, обязательно пригодятся. Конверт трогать не стал, времени не было на возню. Кассеты спрятал в тайник, все уложил обратно и повез Хамзе. Хамзя очень сдержанный человек и никогда не проявляет эмоций. У него добродушное выражение лица, мудрый, очень спокойный взгляд и обаятельная улыбка для всех подряд. Никогда не поймешь, доволен он или собирается тебя прямо сейчас зарезать. Кремень не человек, профессиональная школа. Я пытаюсь этому у него учиться, но пока что не совсем получается. Бывает, с эмоциями не справляюсь.